Полет под куполом цирка. История советской музыкальной диаспоры в Голландии началась с Лубоцкого, Дубинского и Едлиной. За ними потянулись остальные. Я туда тоже именно их хлопотами попал. Все это были музыканты очень высокого класса. Можно вспомнить еще семью Варенбергов из Ленинграда. Костя Варенберг, ныне покойный, сидел на втором пульте у Мравинского. Его жена Вера сидела на первом пульте в другом оркестре. У них трое детей – скрипач, виолончелист и пианист. Скрипач Илья Варенберг сейчас сидит в Гааге, рядом с Винниковым. Владик, виолончелист, заместитель концертмейстера в Роттердамском филармоническом. Саша, блестящий пианист, преподает в консерватории. И если исследовать роль, сыгранную в Голландии выходцами из России с конца 70-х, то это может напомнить нашествие музыкантов, чехов и немцев в Россию до революции, которые в результате потом создали школу. Сейчас это еще не вполне сформировалось, но несомненно, что в Голландии наши соотечественники сыграли колоссальную роль в изменении профессионального климата в консерваториях, в первую очередь среди струнников. Можно насчитать несколько десятков выдающихся музыкантов из России, которые сидят на ведущих местах в голландских оркестрах, если оставить за скобками просто хороших. И был целый круг людей, который сформировался из поклонников квартета Бородина, когда те в Голландии выступали. Эти люди очень помогали всем приехавшим, и Кондрашину, и Лубоцкому, и Ферштману, и другим. Одним из них как раз был упомянутый органный мастер, скрипач из любительского оркестра Хан ван Эмерик. Он уговаривал Лубоцкого ими поруководить. Тот попробовал, но у него не очень получилось, да и не очень заинтересовало. Тогда они попросили меня. А мне было нечего делать, и я сказал «конечно». В моем любительском камерном оркестре было много любопытных персонажей, чего стоили хотя бы три протестантских пастора, игравшие на скрипках. Были там врачи, юристы, бизнесмены. В отличие от них, Петер ван Дриммелен был профессионалом. Окончил Утрехтскую консерваторию, но, не найдя работы в оркестрах, переквалифицировался в водителя автобуса, где и зарабатывал на хлеб насущный. Зато по сравнению с любителями в Траектум оркестре, Траектум – латинское название Утрехта, он был, конечно, как минимум Примроуз. Тут мне вспоминается один старый анекдот о цирковом артисте, который пришел наниматься на работу. На вопрос директора, что он может продемонстрировать, тот пространно описал свой виртуозный полет под куполом цирка. Директор отвечал, что этот номер уже давно известен. Тогда соискатель добавил некоторые детали и просовокупил, что работает без страховочной сетки. Но и это не произвело впечатления. После некоторого раздумья артист сказал: «Но я при этом еще играю на скрипке». Последнее подействовало, и директор предложил акробату-скрипачу показать свое искусство компетентному жюри. В назначенный день тот появился на арене и продемонстрировал свой номер с известным блеском, в кульминационный момент полета лихо сыграв танец с саблями. Комиссия удалилась на совещание. Один за другим маститые знатоки высказали вполне положительное впечатление от номера. Судьбу артиста, однако, решила оценка самого наимаститого члена жюри, древнего старца, знаменитого в прошлом воздушного акробата. Последний после долгого раздумья сказал: «Да, конечно, это весьма интересно. Но знаете, это все же не Ойстрах. Петер часто солировал Страэктум, свободное от автобуса время, пока в один прекрасный момент не решил кардинально изменить свою жизнь. Он бросил все и эмигрировал в Австралию. Затем переехал в Новую Зеландию, где, к моему немалому удивлению, получил место в симфоническом оркестре в Веллингтоне. Несмотря на отдаленность, он не исчез с моего горизонта, и не только с моего. Спустя год после его отъезда я стал получать от него, и получая вот уже 23 года, в предрождественское время, вместо обычных открыток с пожеланиями, пространное досье с детальным описанием того, как протекает жизнь его, его жены, он женился в Новой Зеландии, и их троих детей в далеком Веллингтоне. Я знаю о них все. Как росли дети, кто из них и когда переболел свинкой или пукнул за столом, их первые шаги, школьные успехи, проблемы переходного возраста. Думаю, вскоре меня ознакомят с первыми их подвигами на новозеландском сексуальном фронте. Короче, КГБ вряд ли выдержало бы конкуренцию с донесениями Петера. Естественно, мне известны также все подробности беременности его жены, плюс мельчайшие детали музыкальных достижений самого альтиста-шофера. Все это еще усугубляется тем, что он начал дирижировать. Электронной почтой, однако, не пользуется, и всякий раз как минимум две страницы мелким машинописным шрифтом занимает скрупулезное перечисление его программ, рецензии на них с прилагаемым голландским переводом и комментарием гордого собой дирижирователя. Первые годы я даже с неким умилением читал его послания. Потом наступила стадия любопытства. До каких пор он будет выдерживать это одностороннее общение? Позвонив нескольким старым друзьям из Траектума, я услышал, что еще человек 15 также получают так называемое донесение, видимо, напечатанное под копирку. Примерно году на 13-м я перестал открывать конверты, но однажды распечатал по ошибке, приняв Петера за другого отправителя. Досье все расширялись, и меня охватила легкая паника. К наступлению Рождества я боялся подходить к почтовому ящику. Время шло. Но в один прекрасный момент я подумал, а что если в очередном письме-досье окажутся сведения печального характера? Мы не вечны в этом мире, и мне будет стыдно, что я не откликнулся на письмо. Сегодня 15 декабря. Рождественская почта начинает прибывать. Конечно, это не может принципиально решить проблему. Но на всякий случай я решил в это Рождество смыться в Грузию. Там Петер уже меня не достанет. Итак, они репетировали раз в неделю по воскресеньям в здании гимназии в Утрехте. 2 или 3 часа. Они, конечно, сначала обалдели. К ним в любительский оркестр приходит какой-то идиот-профессионал, который пытается вдруг что-то серьезное делать. Все они ко мне замечательно относились. Из этого оркестра у меня потом остался 10 настоящих друзей, которые мне помогали как могли, готовые буквально на все. Иногда это было даже слишком. Скажем, звонит уже упомянутый Хан и говорит: «Знаешь, у моей жены есть знакомая, а у ее двоюродной сестры случилась трагедия. Дочь 32 лет умерла от рака. Понимаешь, — говорит, — у этой дочери была большая квартира с мебелью. Мать умершая не хочет и не в состоянии там ничего трогать. Она сказала своей сестре, что готова это кому-нибудь отдать, если нужно. А у меня никакого жилья даже не было. Мне и поставить эту мебель некуда, даже если бы и нужно». Он говорит: «Но это уже другой вопрос. Может быть, ты все же посмотришь?» Я отвечаю: «А это где?» «Оказалось, на другом конце Голландии, за 200 километров от меня». Он говорит: «Ничего, я за тобой приеду. Приезжает из Утрехта в Гаагу. Мы едем туда на машине. Там действительно стоит хорошая мебель, новый холодильник. Он говорит: выбирай. Я: ну, к примеру, вот это и вот это. Но деть-то куда? Это не твоя забота, отвечает он. Я тебе сейчас объясню. А двое из его троих сыновей были довольно известными мастерами, которые строили старинные инструменты, клавесины и так далее. И один из них приехал, все погрузил в фургон и отвез к себе. У него при доме был огромный амбар с мастерской. Там он поставил мебель до тех пор, пока у меня не появилось жилье. Вот так это происходило. До середины июня я с ними репетировал 5-6 раз. Потом все разъезжались на отдых. А платили они мне за репетицию черными деньгами прямо в карман, по 150 гульденов. В 1981 году за эту сумму можно было купить себе прекрасный костюм или две пары превосходных туфель. Теперь такие туфли стоят 250 евро. Последняя репетиция. Они расходятся до сентября. Ко мне подходит одна девочка лет 25, врач-физиотерапевт, тогда была медсестрой, играла на виолончели, и дает конверт. Там письмо, говорит, но просит здесь его не читать, а прочесть только дома. Дома читаю. Она мне пишет: у нас каникулы, я еду в Италию и могу себе это позволить. Но кто я по сравнению с тобой? У тебя такое сложное положение. Ты не обижайся, но я решила поделиться деньгами, которые отложила на отпуск, и очень прошу не отказываться. И приложена бумажка в 1000 гульденов. Я совершенно обалдел. Кстати, сюда, в Тбилиси, я привез две скрипки, одну из которых прислала именно она, инструмент ее покойного отца, скрипача-любителя. Мы встретились. Она предложила принести скрипку, вдруг пригодится. Часто говорят, мол, там совсем другие отношения, не то, что у нас в России. Чушь собачья. Конечно, люди другие. У них другая история, другие привычки, другие правила. Там не принято в 7 часов вечера неожиданно приходить к людям, которые садятся ужинать. Хотя, если отношения близкие, то почему нет? Но дружбы и теплоты хватает. Правда, я завернул совершенно не в ту степь. Отчего же? Мы продолжаем вспоминать начало вашей работы на Западе. Этот оркестр, конечно, нельзя было назвать полноценной профессиональной работой. Но работа началась очень скоро. Как я уже говорил, я жил у своей импрессарио. Откуда она у вас появилась? Опять-таки, благодаря друзьям. Марк Лубоцкий тогда работал для одной из старейших контор в Голландии, De Coos, основатель которой давно умер, а купил ее один еврей из Туниса, Сильвио Самама. Не знаю, кем он был в Тунисе, явно не музыкантом. Но человек он был предприимчивый, деловой, женился на голландке, достаточно зажиточной, и к нему привел меня Лубоцкий. Там работало несколько человек. Мы познакомились. Потом Сильвио долго беседовал со мной и поразил меня. Для человека, не имеющего прямого отношения к музыке, он очень хорошо в ней разбирался. Пытал меня по поводу моих вкусов, по поводу моего отношения к дирижерам, к солистам, кого я ценю и почему, и они меня взяли к себе. А время это было очень тяжелое. Первая эйфория от переезда прошла, и когда в июне Джой из конторы Сильвио с мужем и детьми уехали в Испанию на 3 недели, они оставили меня одного в своем доме. И я впал в некоторый маразм, из которого меня вывело одно неожиданное обстоятельство. позвонил сын Лубоцкого Саша. Ему тогда было лет 25. Он эмигрировал вместе с отцом. Был чрезвычайно талантливым лингвистом. К тому времени уже работал в Лейденском университете. Женился на одной ленинградской девочке. Они ждали ребенка и купили дом в Лейдене. И они сами начали красить и ремонтировать, поскольку такого рода труд очень дорог. Мы с ним поговорили, я сказал, что ничего пока не делаю, и он меня позвал к ним. Я у них прожил некоторое время, залезал на стремянку, обдирал старые обои, красил стены, что было для меня в тот момент отличным времяпрепровождением. И как это всегда бывает, в один прекрасный день раздался телефонный звонок от Сильвио. Он сказал, что у Роттердамского филармонического оркестра отменились 3 концерта с Дэвидом Цинманом. У него заболела мать, и он должен остаться в Америке. Первая репетиция сорвалась, следующая завтра. Еще одна послезавтра, и затем концерт. Я совершенно онемел, потому что находился тогда в таком состоянии, почти забыл, что музыкой занимаюсь. Стал уточнять, о чем идет речь. Там было одно крупное сочинение Берлиоза. Возможно, фантастическое. «Гарольд в Италии», «Ромео и Джульетта» или «Траурно-триумфальное»? Нет, какое-то другое. Я не то что раньше им не дирижировал, но не знал его даже. Там должен был быть концерт Шопена с Мартой Аргерих. И еще что-то. «Завтра репетиция», — повторяет Сильвио. «Ты согласен?» А я сижу на стремянке, весь обрызганный звездкой, и не знаю, что сказать. Отказаться плохо, а согласиться тоже плохо и, главное, опасно. Спрашиваю, а можно ли подумать? «Да», — говорит Сильвио, «15 минут, я тебе перезвоню». «Что знали в Роттердамском оркестре о вас, как о дирижере, приглашая на ответственную программу? Вы ведь только что приехали». Они не приглашали лично меня. Они обратились к Сильвио, у которого огромный список дирижеров, а ситуация горящая, была нужна замена. Когда он перезвонил через 15 минут, я ничего не успел решить, но ответил «да», как в прорубь головой кинулся. Только попросил срочно доставить мне партитуры. Со мной связались из Роттердама. Мы решили частично поменять программу, что в таких случаях допустимо. В итоге там была одна из лондонских симфоний Гайдна, концерт Шопена и 6-я симфония Бетховена. Я слез со стремянки и на следующий день стоял за пультом в Роттердаме. Мы репетировали. Потом было 3 концерта. Как они прошли, не помню, хоть убей. Помню только репетиции, плюс то, что, получив гонорар за эти концерты, я проходил в Гааге мимо автосалона и понял, могу купить «Мерседес» или 3 подержанных, что было ощущать чрезвычайно странно. После роттердамского дебюта, состоявшегося в самом начале июня, мне звонит Самама и говорит: «Тут должны быть абонементные концерты Баршая с израильским камерным оркестром, а у них произошел полный разрыв. Так что на 5-7 концертов в Израиль поедешь ты». Я совершенно обалдел. Приезжаю в Израиль. Прихожу на репетицию. Представляю себе, как Баршай лез на стенку, когда об этом узнал. Провел там 2 недели. Мы репетировали долго. Потом была серия концертов по стране и в Тель-Авиве, и в Иерусалиме. Солисткой у меня была замечательная израильская скрипачка Мириам Фрид. Сейчас преподает в Америке. И к ней собирался ехать учиться мой внук. Она его приглашала. Но мы все переиграли, и он поехал в Вену к Павлу Верникову. А потом все пошло с ускорением. Уже в сентябре у меня начались концерты. И вот что самое смешное. В Голландии тогда был очень хороший нидерландский камерный оркестр. Сейчас он уже на излете. Одновременно с возникновением Московского камерного оркестра, или чуть позже, его основал Шимон Гольдберг, блестящий скрипач и интересный музыкант. В течение многих лет он руководил этим оркестром, и его жесткая манера дрессировать коллектив, судя по рассказам, тоже напоминала Баршая. После Гольдберга там руководителем был Дэвид Цинман. Он ушел за 2 года до моего приезда, и оркестр стал искать дирижера. Тогда Дубинский с Кондрашиным сказали, что в Москве есть человек, который им нужен и который собирается уезжать. Те очень заинтересовались и даже хотели приехать в Москву познакомиться. Разговоры шли очень серьезные. А о том, что было дальше, мне рассказал менеджер оркестра, когда я уже был в Голландии и с этим оркестром работал регулярно. Пока они собирались приехать в Москву, я уже подал документы. К ним приехал на концерты, как приглашенный дирижер, мой дорогой друг Рудик. После репетиции они идут обедать, и Херберт ему говорит наивно: «Господин Баршай, мы ищем дирижера, и нам рекомендовали одного, с которым вы работали вместе. Мы хотим знать ваше мнение». «Как его фамилия?» – спрашивает Баршай. «Маркиз», – отвечает Херберт. Баршай делает долгую паузу, мучительно размышляет, будто бы вспоминая, и переспрашивает: «Простите, как фамилия?» «Вы уверены, что Маркиз?» «Простите, не могу припомнить». Херберт подоплеки, разумеется, не понимает и начинает делать выводы. Мол, раз Баршай не помнит. На завтра тот приходит на репетицию. Ночью, видимо, поразмыслил и понял, что получается неудобно, концы не сходятся. «Вы знаете, — говорит он, — я припомнил. Действительно, был такой. Но это совершенно не то, что вам надо». В результате у них появился новый дирижер, испанец Рос Марба. Мы потом много с ним работали, десятки раз. Были турне в Германии, Италии, Франции, Бельгии, еще где-то. С сентября я также начал в консерватории преподавать камерную музыку. Кроме того, у меня было 4 студента-скрипача. Несколько проектов мы делали с консерваторским симфоническим оркестром. А поскольку это место перешло ко мне от Дубинского, то ко мне перешли и его студенты. Начал ездить в Италию. Работал там чуть ли не со всеми оркестрами. О них отдельно надо рассказывать. И в другие европейские страны, а также в Канаду и Америку.